Глава 3. «Ваши опасения были необоснованными, совершенно беспочвенными», — поморщилась Трис, опершись локтями о стол. «Миновали времена, когда волшебники охотились за истоками и магически одаренными детьми, силой, а то и обманом, вырывали их из рук родителей или опекунов. Вы что, серьезно считали, что мне захочется отнять у вас Цири?» Ламберт фыркнул и отвернулся. Эскель и Весемир глянули на Геральта, но тот молчал. Он смотрел в сторону, все время поигрывая своим серебряным медальоном ведьмака головой волка, ощерившего клыки. Трис знала, что медальон реагирует на магию. В такую ночь, как Миденвайрн, когда воздух прямо-таки вибрирует от магии, медальоны ведьмаков должны дрожать, не переставая, раздражать и беспокоить. «Нет, детка», — наконец проговорил Весемир, — «знаем, ты бы этого не сделала. Но знаем и то, что ты обязана сообщить о ней Капитулу. Давным-давно известно, что это входит в обязанности каждого чародея и чародейки. Да? Вы наблюдаете за такими детьми, чтобы потом в подходящий момент соблазнить их магией, склонить...» «Успокойтесь», — холодно прервала она. «Я не скажу о Цири никому. Капитулу тоже. Что вы так смотрите?» «Удивлены легкостью, с которой ты обещаешь хранить тайну», — спокойно сказал Эскель. «Прости, Трис, не хотелось бы тебя обижать. Но куда подевалась ваша легендарная лояльность по отношению к Совету и Капитулу?» «Многое произошло. Война многое изменила. А битва за Содден и того больше. Не хочу утомлять вас политикой, но некоторые проблемы и вопросы, простите, вообще секретны, и я не имею права их раскрывать. Что же касается лояльности, я лояльна. Но можете поверить, в этом деле я могу быть лояльной по отношению и к Капитулу, и к вам». Такая двойная лояльность. Впервые за вечер Геральт посмотрел ей в глаза. Чертовски трудная штука. Она редко кому удается, Трис. Чародейка взглянула на Цири. Девочка с Ковином сидели на медвежьей шкуре в дальнем углу холла и играли в ладушки. Игра была однообразной. Оба были одинаково ловкими, ни один не мог прихлопнуть руку другого. Однако им это явно не мешало и не портило забавы. «Геральт», — сказала Трис, — «найдя Цири там, над Яругой, ты забрал ее с собой. Привез в Каэр-Морхен, спрятал от мира. Не хочешь, чтобы даже близкие ребенку люди знали, что она жива? Что-то мне неизвестное заставило тебя поверить в существование предназначения, в то, что мы находимся в его власти, и оно руководит нами во всех наших поступках. Я тоже так считаю. Всегда так считала. Ежели предназначение пожелает, чтобы Цири стала волшебницей, она ею станет. Ни Капитул, ни Совет не должны о ней знать, не должны за ней наблюдать либо уговаривать ее. Сохранив ваш секрет, я вовсе не предам Капитула. Но, как вы сами понимаете, есть тут одна загвоздка. Если б одна, — вздохнул Весемир, — говори, дитя мое. У девочки магические способности, и ими нельзя пренебрегать. Это чревато. Чем? Неконтролируемые способности опасны для истока и для окружения. Окружению исток может угрожать по-всякому. Себе только одним — болезнью мозга, чаще всего кататонией. «Тысячи дьяволов!» — после долгого молчания проговорил Ламберт. «Вот слушаю я вас и думаю, кто-то тут уже явно тронулся умом, того и гляди, начнет угрожать окружающим. Предназначение, истоки, чудеса, невидимки. Ты не перебарщиваешь, Меригольд?» Она что, первый ребенок, которого приволокли в замок? Никакого предназначения Геральт не нашел, просто отыскал очередного осиротевшего и бездомного ребенка. Мы научим ее пользоваться мечом и выпустим в мир, как множество других. Согласен, никогда раньше нам не доводилось тренировать в Каэр Морхене девочек. Были у нас в Цире проблемы, мы совершали ошибки, и хорошо, что ты нам на них указала. Но не переусердствуй. Она не так уж неповторима, чтобы падать перед ней на колени и воздевать очи горе. Мало, что ли, кружит по миру баб-воительниц? Уверяю тебя, Меригольд, Цири выйдет отсюда ловкой и здоровой, сильной и способной управляться с житейскими невзгодами, и ручаюсь без всяких там кататоний и других подучих, если, конечно, ты не внушишь ей чего-нибудь такого. Весемир. Трис повернулась в кресле. Вели ему замолкнуть, он мешает. «Мудришь», — спокойно сказал Ламберт, — «а ведь еще не обо всем знаешь. Гляди».